Глава 23. Непрошенные гости пожаловали. Кир как в воду глядел. Не успел их отпустить Волх, а Кудьяр тут как тут. Вечный должник по имени Ведас уже был загружен заданиями по самую завязку. Зато Гордею удалось проскочить мимо Кудьяра, не привлекая внимания. Потом прошло еще одно искусство. А вот на следующем, на зеленичестве, Кир вдруг почувствовал недомогание. Добросердечная травница с легкостью отпустила Кира к добразнаху, тем более, что тот очень неплохо преуспевал в ее искусстве. Согнувшись пополам, Кир вышел с чердака и, прихрамывая, начал спускаться вниз. Пройдя так один пролет, мальчик кинулся бежать. Вскоре он уже был на своем этаже, но направился не в мальчишеский туалет, где планировалась встреча, а сначала ринулся в душ. Там, в одном из душевых отделений, Кир обнаружил перевязанный тюк, состоящий из комплекта теплой одежды. Шапка, куртка, утепленные штаны. Кир стал стаскивать с себя школьный костюм. Полностью раздевшись, он начал торопливо облачаться в зимний вариант одежды. Напялив на себя все, что было, да так, что остались видны только щелки глаз, Кир включил холодный душ. Под струями холодной воды пришлось стоять не меньше 5 минут, до тех пор, пока одежда полностью не пропиталась водой. Только после этого, покинув душевую, мальчик тихонечко приоткрыл дверь в туалет и вошел внутрь. Гордей не подвел и сделал все, о чем его просил Кир. Мальчик прислушался. Было тихо. Осмотрелся и, прежде чем сделать еще одно движение, нагнулся и глянул в проемы под дверями кабинок. Кабинки были пусты. На двери одной из кабинок красовалась табличка «Не работает по техническим причинам». Вот в эту кабинку и направился Кир. Открыв дверцу, он тут же увидел творение рук Гордея. На смывном бачке стоял небольшой чугунок с варевом, от которого шел такой запашок, что хоть падай. О том, что рядом с ним Киру придется провести некоторое время, мальчик старался не думать. Дело в том, что, обнаружив у себя способности к зеленичеству, Кир увлекся растениями, причем различными, как полезными, так и ядовитыми. И вот, копаясь как-то во всемирной сети человечества, он нашел информацию об уникальных ядовитых растениях, среди которых был болиголов крапчатый и худнора африканская. Особенностью каждого из этих растений был своеобразный запах. А если смешать эти два растения, запах становился невыносимым, наподобие канализационной вони. Кирилл очень надеялся, что эта вонь заглушит его собственный запах, когда он будет находиться в полуметре, а то и меньше от змеи, имеющей очень чувствительные органы обоняния. И вот, по просьбе Кира, Гордей должен был попросить у добразнаха, благо Кир знал, что у него есть, по одной щепотке этих удивительных растений, чтобы приготовить из них это ароматное варево. Дрожа от холода, Кир прошлепал внутрь кабинки, крышкой прикрыл распахнутый чугунок с варевом и с ногами, как курица на насест, забрался на унитаз. Немного покрутился, устраиваясь поудобнее, и замер. Как раз вовремя. Буквально через секунду мальчик услышал еле уловимый шелестящий звук. Кир и так старался вдыхать через раз зловонный запах, а тут, показалось, вообще перестал дышать. Такое его охватило волнение. Да и страх тоже. Вот шелестящий звук затих, словно обладатель столь загадочного шороха раздумывал, под дверцу какой кабинки лучше просочиться. И, о ужас! Краем глаза Кир заметил, как под проемом дверцы кабинки, в которой он затаился, медленно вырастает тень змеи. При этом змея не издавала никакого, даже малейшего звука. Словно на автомате Кирилл зажал рукой, готовый вырваться наружу крик. Тень продолжала наползать, и мальчик увидел, как из-под двери показалась часть змеиной морды с вибрирующими ноздрями и черным раздвоенным языком, ощупывающим пространство. Язык несколько раз выскочил, пропал, и, зависнув на некотором расстоянии от пола, голова змеи замерла, словно неживая. Кир ждал. Неужели его хитрость с имитацией запаха забитой канализации и маскировкой температуры собственного тела не пройдет? Понятно, что змею не остановит табличка с надписью, ведь змеи не умеют читать. Но она же должна почувствовать чужеродный запах. Главное, чтобы не Кирилла. И на что Кир надеялся? Почему решил, что таким способом оградит проникновение змеи в кабинку, в которой скрывался? Наверное, предполагал, что это не простая змея, а как минимум необычная и потому разумная. И своим змеиным умом она поймет, что Зар не откроет испорченный туалет и не войдет туда. И правда, спустя несколько секунд непрошенная гостья приняла решение. Ее чувствительное тело резко сорвалось с места, прошелестело в соседнюю кабинку и там замерло. При этом кончик ее хвоста шлепнулся о пол кабинки Кира. Не прошло и минуты, как в туалет кто-то вошел. «Ну надо ж так приспичить!» — возмутился голос, который, конечно же, принадлежал Зарубику. «Вроде совсем недавно был, и вот...» «Фу! Ну и вонь!» Зар подошел к кабинкам, хмыкнул, глядя на табличку на двери, и открыл соседнюю. Открыл и замер. Смекнув, что процесс общения начался, Кирилл тут же настроился на Зара. И чтобы не пропустить ни единого слова, сконцентрировался на сознании друга. Хотя, надо сказать, это было не таким уж простым делом. От страха его колотил озноб сильнее, чем от пробиравшего до костей холода. Но его упорство было вознаграждено. Он прочувствовал, как в голове Зара роятся мысли, причем как его собственные, так и змеиные. Сеанс приема передачи длился не более 5 минут. Затем Кир услышал. «Вот чудеса! Расхотелось! Зря только занятие пропустил! И так отстаю больше всех! А тут еще унитаз забился, что ли?» В расстроенных чувствах Зар вышел из туалета, а следом за ним прошелестела змея. Для уверенности, что он точно остался один, прислушиваясь к малейшему шороху, весь дрожа, Кир просидел в кабинке еще 5 минут, после чего, выскочив с унитаза, вылил в него зловонное варево. Уже в душе, со скоростью, на которой только был способен, мальчик с трудом стянул прилипшую к телу мокрую тяжелую одежду, надел прежнюю и, наконец-то, поторопился на занятие. На ходу согреваясь, Кир на всех парах летел на чердак, чтобы поделиться той новостью, которую узнал при общении змеи и Зара. Только у самой двери он вспомнил, что выходил из кабинета, жалуясь на плохое самочувствие. Мальчик резко притормозил, сделал страдальческое лицо и вошел на занятие. «Ах, Ведас, что сказал Добрознах?» — поинтересовалась травница при виде Кира. «Добрознах?» — не понял Кир. «Ах, да, конечно. Он дал мне настоечки и сказал, что скоро все пройдет». «Вот и хорошо. Проходи на свое место. Если хочешь, можешь ничего не делать. Посиди просто так, посмотри». «Спасибо, травница». Кир прошел на свое место и устроился там поудобнее. Хотя о каком удобстве могла идти речь? Он чувствовал себя как на иголках, так и эдак пытаясь поймать на себе взгляд Гордея. Наконец ему это удалось, и не теряя времени, Кир начал вещать. «Сегодня ночью, после отбоя, змей придет за шерстью в дичачью комнату. Но они же боятся этого запаха. И потом, как змея сможет вынести сверток? Зар должен будет все хорошенечко упаковать в пакеты, чтобы не проникал запах, а за шерстью придет не простая змея, а какая-то там специальная, я точно не понял. Короче говоря, шерсть надо будет перепрятать в другое место. Девчонок, на всякий случай, вывести из их комнаты. Мало ли что. А под кровать подсунуть другой мешок с чем-нибудь вместо шерсти. Об этом надо будет поговорить более подробно. На выживании все решим. А как же Зар? Мы дадим ему упаковать шерсть, а перепрячем уже потом, без его ведома. А его возьмем с собой. Он должен все видеть своими глазами. После этого мероприятия мы и расскажем ему, откуда нам стало все известно. Когда мальчишки собирались на искусстве выживания, Зар задержался, мотивируя это тем, что никак не может найти вторую от пары портянку. Сам того не подозревая и ни о чем не догадываясь, Зар исполнил указание змеи. На занятии, получив очередное задание, друзья сначала разбрелись по сторонам, а как только скрылись с глаз Кудьяра, собрались вместе. Кир начал без предупреждения. «Повелев Сабилана, сегодня ночью к вам в комнату придет незваный гость». «Кто это?» Недоверчиво уставились девочки. «Кто именно, я не знаю, но он точно связан со змеиным народом. И нагрянет он ночью для того, чтобы изъять с таким трудом собранную вами овечью шерсть». «Но откуда ты об этом знаешь, Ведас?» Не удержалась Билана. «Всему свое время. Но шерсть, как я думаю, пришло время перепрятать. Да, и вам свалить из комнаты на время посещения гостя. Но он может заметить, что девочек нет в кроватях, и заподозрить неладное», — забеспокоился Гордей. «А мы накидаем на кровати тряпки и накроем их одеялом», — предложил Зар. На том и порешили. Вечером, пока мальчишки занимались на факультативе по боевой подготовке, девочки таскали из мальчишеской комнаты тряпье, которое наваливали на свои кровати, чтобы создать имитацию спящего человека. Вдруг змею взбредет в голову влезть в шкаф девочек, а там пусто. А следовательно, подозрительно. После упаковки кроватей заменили мешок с шерстью на мешок с опилками. Окончив занятие по боевому искусству, довольный Зар притащил из мастерской ручное сверло, чтобы просверлить 5 дырок в двери умывальни, выходящей на девчачью сторону. Эту прекрасную идею поддержали с радостью. И пока девочки стояли на шухере, мальчики торопливо сверлили отверстие в двери самым большим по диаметру сверлом. Все подготовительные работы успели закончить как раз ко времени отбоя. Ребята разошлись по своим кроватям. В каждую комнату по очереди зашел Волх пожелать спокойной ночи. А следом за ним и Кудияр тоже пожелать спокойной ночи, только на свой манер. Доброе пожелание заключалось в диком сверкании глазами на каждого отрока и бормотании профилактических угроз. Прошло 5 минут после ухода кудесников, и словно по команде, вскочив со своих мест, дети ринулись в коридор. Для большей яркости они подлили маслица в уже висящую лампу, а возле двери девочек повесили еще одну, после чего все вместе юркнули в умывальню. Чтобы заглушить свой запах, по совету Кира все помещение обрызгали освежителем воздуха и только после этого прильнули к подготовленным в двери отверстиям и стали ждать. Но прошло 5 минут, 10. Никто не появлялся. Было очень неудобно так долго стоять, прильнув к глазку. «Давайте нести вахту по двое», — предложил Кир. «Почему по двое?» — спросила Повелевса. «А чтобы наверняка?» «Точно!» — поддержал его Зарубик. «Вдруг один сторож моргнет, а в это время змея-то незаметно и проскочит. Будем дежурить вдвоем. Если один проморгает, второй что-нибудь да заметит». Договорились, что первыми будут Билана и Зар. Вскоре Билана начала уставать. Ее сменил Гордей. А потом Зара сменил Кир, Гордея Повелевса. Так они по очереди сменяли друг друга на посту. А время шло. Девочки уже было начали ворчать. Их, мол, из их кровати вытащили. Теперь они в мире яви в школу проспят, опоздают. и неизвестно, чем бы закончился спор, если бы Гордей и Зар, находящиеся в это время у двери, не дали всем знак молчать. Трое, свободные от вахты, Белана, Повелевса и Кир, прильнули к импровизированным глазкам. «Так», — еле слышно проговорил Кир, — «все наготове, общаемся только мысленно». После этих слов в темной и от этого жуткой умывальне наступила гнетущая тишина. А буквально спустя пару минут все увидели стелющуюся по полу коридора большую змею. Такую огромную, что те змеи, которые приползали к Зару, казались ее детенышами. Змея подползла почти вплотную к двери спальни девочек и остановилась, прислушиваясь. «Как же она войдет? Дверь же заперта!» Первым нарушил мысленную тишину Зар. Тишина. Змея, наверное, не уловив ничего подозрительного, немного отдалилась от двери и, к удивлению детей, если можно так сказать, взяла разбег. Она разогналась и со скоростью понеслась по коридору, на мгновение выпав из обзора. Ребята только услышали хлопок, вероятно, о стену. И тут же с той стороны появилась фигура, в общем-то, напоминающая человеческую. Но когда фигура попала в зону обзора, ребята поняли, что никакой это был не человек. Туловище, руки, ноги отдаленно напоминали человека. Но на ногах и руках у существа располагалось по три толстых пальца с длинными острыми когтями. Все тело было покрыто буро-зеленой чешуей, а вместо человеческой головы на плечах существа сидела змеиная голова, из пасти которой постоянно выскакивал и прятался раздвоенный язык. Ноздри дырки расширялись и сужались. Впрочем, как и огромные черные зрачки, больших ядовито-желтых, горящих в темноте глаз. Короче говоря, это существо чем-то напоминало стоящего на задних лапах ящера без хвоста, с узкими плечами и вытянутой шеей, из-за чего его фигура выглядела как-то несуразно. Некоторое время змей постоял возле двери, осматриваясь. Потом, словно что-то услышав, весь напрягся, как струна. Из пасти высунулся язык и, подергиваясь из стороны в сторону, завис в воздухе. И вот, совершенно неожиданно для ребят, голова змея резко обернулась и замерла, уставившись на дверь, за которой скрывались дети. Все, словно по команде, отпрянули от своих глазков. Только Кир, собрав все свое мужество, остался наблюдать, что будет дальше. Мальчику показалось, что змей смотрит именно на него, но глаз не оторвал. Но это было еще не все. С мерзким шипением, от которого душа Кира ушла в пятки, удлиненная шея чудовища сделала резкий рывок прямо на дверь. Одновременно с этим вокруг его головы раскрылился широкий кожистый, как у королевской кобры, капюшон. Из раскрытой пасти, кроме тех зубов, которые красовались на нижней челюсти, в доли секунд выстрелили еще два огромных, ядовитых зуба-крючка с верхней челюсти, с которых капала прозрачная ядовитая слюна. Капли эти, касаясь пола, тут же превращались в овальные камушки размером с теннисный мяч. Кир видел, как зрачки чудовища расширились до такой степени, что заполнили почти всю поверхность глаза, а ноздри силой втягивали в себя незнакомый запах, исходивший из умывальни. К тому же Кир услышал, как медленно стала проворачиваться дверная ручка их укрытия. По телу мальчика выступил холодный липкий пот. Но вот ручка остановилась. По всей видимости, кроме запаха дезодоранта, змей больше ничего не уловил. Змей расслабился. Кожистый капюшон обвис. Шея вернулась в свое прежнее состояние. Пасть закрылась, спрятав в своих недрах смертельное оружие. Чудовище медленно развернулось и, не теряя времени, открыла дверь комнаты девочек. Ребята ждали, что из комнаты змей выйдет с мешком опилок, но нет, он вышел с пустыми конечностями. Аккуратно прикрыв за собой дверь, немного отошел, разбежался и вновь ударился о стену. Обратно, мимо детей, почти бесшумно проползла огромная змея. Прошло, наверное, не меньше 5 минут, когда с Кира сошло оцепенение, и он решился заговорить. «Вы не поверите, но я чуть не обделался». «Да уж, обделаешься тут», — поддержал его Зар. «Я думаю, опасность миновала, можно выходить», — предположил Кир. «Да, наверное», — поддержали его друзья, но дверь открывать не торопились. Первым решился Кир. Он медленно приоткрыл дверь и уставился на камни, родившиеся из слюны змея. Они лежали у самого порога умывальни. Гордей снял одну из ламп и посветил камни. «Они шевелятся? Или мне показалось?» — шепотом произнесла Повелевса. «Тебе не показалось?» — согласился с ней Гордей. «Они впрямь шевелятся!» «Братцы!» — чуть ли не выкрикнул Зар. «Да это же и не камни вовсе! Это же яйца!» «Какие еще яйца?» — не поняла Билана. «Самые обыкновенные змеиные! И, судя по их шевелению, они скоро начнут вылупляться!» Зар метнулся в умывальню, обратно вернулся с ведром, которым тотчас накрыл яйца. «Нельзя, чтобы они расползлись!» «Надо сообщить Волху и Бусу», — произнесла Билана. «Ты что? Тогда на наши головы посыпется куча вопросов, и нам придется все им рассказать!» Наступила недолгая пауза. Гордей мимолетом посматривал на Кира. Наконец Ведас озвучил свою мысль. «Нам по-любому придется кое о чем рассказать Волху и Бусу. Вы не все знаете». «Что мы не знаем?» — спросила Повелевса. «Как мы с Гордеем узнали о том, что только что произошло?» «Так расскажите нам!» — предложил Зар. «Давайте сначала зайдем в комнату девочек и посмотрим, клюнул ли змей на нашу уловку. А там и поговорим». Уже без опаски вся компания валилась в комнату девчонок. Вокруг царил форменный бедлам. Все вещи девочек были разбросаны по полу. Вещевой шкаф распахнут и почти полностью выгружен. Но пакета под кроватью не оказалось. «Куда же делся пакет?» — не понимала Повелевса. «А вот куда!» — заявил Гордей и подошел к окну. Одна фрамуга была чуть приоткрыта, но не захлопнута полностью. «Наверное, он побоялся вас разбудить и не стал греметь окном и шпингалетами». Друзья в один миг оказались у окна и выглянули на улицу. Как раз вовремя. К пакету подходило то самое чудовище, вероятно, только что трансформировавшееся из змея. Подхватив пакет на плечо, существо направилось в сторону леса. «Вот так вот!» – заключил Зар. «А теперь начинайте рассказ!» Зар устроился на одной из кроватей. Девочки уселись напротив. «Хорошо, только знай, несмотря ни на что, мы останемся твоими друзьями и полностью тебе доверяем. И пример тому – твое сегодняшнее участие в ночной вылазке». Зар напрягся. «Это касается меня?» «К сожалению, да. И очень серьезно. Так вот». Кир поведал все с того момента, как ему удалось войти в подсознание Зара, и закончил тем, как тот самолично по приказу змеи упаковал шерсть в пакеты. Ни разу за то время, которое друзья провели с ним вместе, никто не видел Зара таким подавленным и огорченным. Его и так щупленькая фигурка, казалось, стало еще меньше. Он весь сутулился, словно хотел совсем исчезнуть. Зар не мог поверить, как такому вообще возможно было случиться. И в то же время, глядя на друзей, понимал: да, возможно, И случилось это именно с ним. «Что же мне делать?» прошептал он. «Первым делом не отчаиваться», ответила Билана и подсела к Зарубику, обняв его за плечи. «Я никогда себе этого не прощу», произнес он. «Из-за меня чуть не пострадали волки. А если бы попал кто из людей, из вас? Вся наша работа пошла на смарку, и это все устроил я». «И это все устроили они», прервал поток самобичеваний Зара Гордей. «Ты ни в чем не виноват, но нам нужна помощь. Мы должны все рассказать Бусу». «Отцу? Я не пойду жаловаться отцу. Я не папенькин сынок. Что он обо мне подумает?» «Он всего лишь подумает, что его сыну действительно нужна помощь», спокойно объяснил Кир. «Изар, ты никогда не был папенькиным сынком. Ты всегда всего добивался самостоятельно», добавил Гордей. «И я уверен, если бы это было в твоих силах, ты бы на этот раз справился сам. А мы тебе в этом помогли. Но с этим нам не справиться, даже всем вместе». Повисло молчание. «Вы правда не обижайтесь на меня, что все так произошло? Иначе тебя сейчас не было бы с нами», — Повелевса подсела к Зару с другой стороны. «А теперь нам нужно поторопиться. Яйца могут проклюнуться с минуты на минуту». «Но мы должны умолчать о наших планах, о ходулях. Об овечьей шерсти придется рассказать, но в несколько ином контексте. Расскажем о нападении на Гордея Змеи, и как ты, Зар, его спас. Я возьму на себя то, что остригал овец для того, чтобы девочки спряли из шерсти толстые нитки, чтобы ими оплести входы своих комнат во избежание еще одного проникновения», — предупредил всех Кир. «Расскажем только то, что узнали из подсознания Зара, о еще одной встрече со змеей и ночном посещении девчачьей комнаты, о том, что змеи хотели изъять нашу набранную с таким трудом шерсть. Но как только кто-то из вас почувствует присутствие у себя в сознании чужой волны, перенастраивайтесь, входите с ней в дисбаланс, и кудесники не смогут прочесть остальные наши мысли. А теперь вперед!»